С автобазой хуже. Директором ее назначен коммунист Марганек. Он проводит там что-то вроде чистки. Но есть надежда, что начальник гаража, хоть с понижением в должности, все же удержится на автобазе. «А жена Пшибика представляет для нас значительный интерес», — сказал в заключение Прен. «То обстоятельство, что вам известно ее прошлое, и что она знает вас как разведчика, дает полное основание с ней переговорить. Мы сможем выжать из нее максимум пользы, тем более, что она ведь служит на пассажирском аэродроме, как вы полагаете?» Нерич не мог сказать ничего определенного. Лоретту он знал очень мало, всего несколько дней. Трудно сказать, удастся ли воспользоваться ее услугами. «Это все пустые отговорки», — заметил Прен. «Вы постарайтесь восстановить с ней прежние отношения. И пусть вас не смущает ее траур. Женщина всегда остается женщиной, а тем более женщина-разведчица. Она уже отравлена всеми соблазнами разведывательной работы». Глава 19. С днем своей свадьбы Бажена связывала много радужных надежд. Ей хотелось, чтобы этот день внес в ее жизнь что-то новое, неиспытанное, радостное, необыкновенное. Лишенная предрассудков, она все-таки верила женским приметам. Если свадьба пройдет торжественно и весело, то и замужняя жизнь будет легкой, радостной и счастливой. Но было кое-что, что омрачало ее радость. Приходилось ограничивать себя в расходах, а следовательно, пригласить узкий кружок гостей, только самых близких друзей. Она долго ломала голову над тем, как выйти из печального положения, но придумать ничего не могла. Отец отдал все свои сбережения, которые хранил на черный день. Милош Нерич тоже. Занять для такого случая у посторонних она считала неудобным. К свадьбе Бажена начала готовиться за несколько дней. Закупила продукты, убрала квартиру. Утром в день свадьбы купила живые цветы и поставила их в большую дорогую вазу, подаренную Неричем. В комнатах стало празднично и по-весеннему свежо. К шести вечера стол был накрыт. На белоснежной скатерти появились румяный свадебный пирог, жареный гусь, накануне присланный Адамом Труской, отварная холодная свинина, украшенная зеленью, пестроцветный салат, разные маринады, копчености, сыр, вино — все добытое с большими трудностями. Сверкающие бокалы, тарелки, ножи и вилки ждали гостей. Бажена в новом шерстяном платье, поверх которого она повязала белый передничек, суетилась. То около стола, поправляя и без того хорошо разложенные салфетки и приборы, то у плиты, на которой подогревались бульон и кофе, то у зеркала, приводя в порядок растрепавшиеся волосы. Волнение, свойственное хозяйке, а тем более невесте, усиливалась с каждой минутой. Когда раздался звонок в передней, у нее замерло сердце. «Уже идут!» Но вскоре она успокоилась. Это были отец и Милош. Оба пришли с покупками. Милош купил еще вина и конфет, отец купил торт. На столе уже не хватало для них места. Пришлось сдвинуть блюда, потеснить приборы, и высокий торт гордо поднялся над прочими яствами, заняв середину стола. Две большие чайные розы на нем символизировали счастье двух будущих супругов. Лукаш казался довольным. Он принялся помогать дочери, хоть она и одна отлично справлялась с обязанностями хозяйки. Нерич, священнодействуя, распечатывал бутылки. Вероятно, они без конца возились бы у стола, то снимая, то ставя, то передвигая блюда, если бы не звонок. Начинали собираться гости. Первым явился Адам Труска. Его познакомили с Неричем, но, видимо, он не нашел с ним общей темы для разговора, и поэтому перешел к Лукашу и рассказал ему новости о деле Ковача. Только вмешательство товарища Носака оборвало провокационное судебное следствие. Адам Труска долго возмущался порядками, царящими в суде и в органах юстиции. Ковача освободили из-под стражи на пятый день после визита Труски к Носаку и его отъезда из Праги. Но освобождением дело не ограничилось. Вмешался Корпус национальной безопасности и по ходу дела раскрыл кулацкую банду, проводившую в районе подрывную работу в сельском хозяйстве. «Вот, брат, как дело обернулось! Тут уж тебя благодарить надо!» — не мог нарадоваться Труска. «Иначе и быть не могло», — ответил Ярослав. «Жизнь нас обкатала, как вода валун. Теперь наших людей взять не так-то легко, голыми руками их не ухватишь. Я тебе сразу сказал, что товарищ Носок не только выслушает, но и разберется». «То-то и плохо, что во многом ему приходится разбираться», — проворчал Труска. Следующим появился Скибочка. Дружба с ним у Бажены возникла в тяжелые дни 44-го года, когда они служили в так называемых войсках по охране протектората. Теперь Скибочка работал по старой специальности брошюровщиком в книжном издательстве «Мелантрих». Он принес свои торжественные поздравления для новобрачных и подарил им собственноручно переплетенную монографию о Ленине, профессора Неедлы. «Как изменчива жизнь», — пожаловался старый Ярослав, — «то сведет нас всех вместе, а то раскидает в разные стороны. Не случись такого события, как свадьба дочки, так мы, наверное, и не повидались бы с тобой, Скибочка. Как думаешь?» «Ничего не попишешь», — согласился Скибочка. «Но это полгоря. Даже редко встречаясь, мы всегда друг друга поймем. Всегда найдем, о чем посудачить, что вспомнить». Скибочка по-прежнему был худ. Его впалые щеки поросли густой черной щетиной. Бажена упрекнула его. «Хоть бы сегодня ты побрился, дорогой Адам!» Скибочка оправдывался. «Я бреюсь каждый день. Ну вот напасть, не успею от парикмахерской дойти до дома, как борода опять уже выросла. Не знаю, что и делать мне с ней». Ярослав делился со своими друзьями воспоминаниями о прошлых далеких днях. А Нерич сидел в стороне и чувствовал, что ведет себя неловко. Он понимал, что молчание подчеркивает его чуждость этой среде, но не мог найти естественного повода вмешаться в общий разговор. С небольшим опозданием пришли Морова и Марганек. Созвонившись по телефону, они вместе приехали на машине. И, как всегда это случалось, Марганек одним своим присутствием внес оживление. Морова подарил молодым большой чайный сервиз, а Марганек — набор кухонной утвари. При этом он сказал, что у него еще есть кое-что про запас. Но это кое-что он покажет позднее. Впрочем, он не выдержал и раскрыл свой секрет. Это было приданое для новорожденного. Конверт, пеленки, чепчики, маленькое одеяльце. Все добродушно рассмеялись, а Бажена промолчала. «Тебя это обижает?» — встревожился Марганек. «Нет, почему?» — смутилась Бажена. «Но мне кажется, ты позаботился преждевременно». «Хорошо, чего там?» — заметил Труска. «Хороший хозяин сани готовит летом». За столом разговор зашел об автобазе. Начал его Марганек. Собственно говоря, он начал не с автобазы, а с начальника гаража. «Не человек, а моровая язва», — так отрекомендовал он начальника гаража. «Ставлю в заклад что угодно, он неспроста сидел на базе. Только и знал, что будоражит народ, да натравливать ребят друг на друга». «Почему сидел, знал, будоражил? Почему вы говорите в прошедшем времени?» Впервые за этот вечер задал вопрос Нерич. «Теперь он не будоражит больше?» «Я освободил его от работы», — коротко ответил Марганек. Ответ как будто удовлетворил Нерича. Он наклонил голову над тарелкой и подумал. «Только этого не хватало. Что теперь скажет Прен?»